только я подумал об этом, как у меня самого перехватило дыхание, и одна за другой крупные слезы закапали из глаз. Я крепко прижал ладони к лицу, перед глазами пошли зеленые круги, но все равно слезы текли все сильнее и сильнее. Я отвернулся в сторону и прижался лбом к холодной стене. Я видел перед собой в темноте падающего больного коммуниста. Я слышал его последний предсмертный грозный вещий крик: «Да здравствует советская Украина!» «Душегубы проклятые, кого вы убили?» В эту минуту я поклялся, что отомщу за смерть убитого петлюровцами большевика. Пусть попадется мне ночью в крутом переулке курносый Марко Гржибовский. Я сразу проломлю ему голову камнем. И от боли, от досады, что мы не смогли помешать Марко Гржибовскому, когда он расстреливал нашего ночного гостя, я заревел еще сильнее. «Не надо, Васька, ой, не надо. Ну, уйдем отсюда. Ну, прошу тебя, ну, пошли вниз». Тоже всхлипывая и дергая меня за локоть, зашептал Куница. И, не дожидаясь ответа, он высунулся из окна. Осторожно опустив ноги на крепостную стену, он смело пошел по ней, раздвигая ветки кустарника, преграждавшие ему дорогу. Услышав шум, сторож поднял голову. Он увидел идущего по стене Куницу, но не закричал, как обычно, и даже не двинулся с места. Я вытер кулаком слезы и спустился во двор вслед за Куницей. Спрыгнув со стены, мы оба, медленно ступая по мягкой траве, подошли к сторожу. «Дядя, они убили того коммуниста, что в старой усадьбе вчера поймали». «Да, дядя?» — спросил у сторожа Куница так, словно сторож был его старый, хороший знакомый. «Почем я знаю?» — глухо, настороженно ответил сторож. Он недоверчиво разглядывал нас. Лицо у сторожа вблизи было совсем не такое уж страшное, каким казалось издали. Он, наверное, давно не стригся. Голова у него была заросшая, волосы падали на загоревшие уши. «А вы чьи будете?» «Мы назвались. Оказывается, сторож знает отца Юдика. Про моего он только слышал». «Видели?» — помолчав, все еще недоверчиво спросил нас сторож. «Мы в башне сидели», — объяснил я. «Того самого», — теперь уже более твердо сказал сторож. «Я вначале не понял, зачем они сюда едут. Открыл ворота и спрашиваю, целый день стрелять будете?» А тот офицер глянул и смеется, ирод окаянный. «Еще одежонку мне его дал. А зачем она мне? Только грех на душу взял». И сторож поглядел на вещи убитого. Мы разглядывали зеленую, выпачканную звездки, рубашку и рваную сорочку. «Дядька, а вы нас пустите в крепость? Мы цветов наломаем и принесем сюда ему на могилу», — сказал Куница. Сторож согласился. «Только вечером приходите», — попросил он. «А то днем они тут упражняются. Вон всю стену пулями поколупали». Мы расстались со сторожем, как свои люди. Старик сам открыл нам ворота. Мимо подземного хода, через крепостной мост, мы пошли в город. Куница отправился в гимназию, где давно уж начался первый урок, а я домой. Расставаясь, мы условились, что сегодня вечером Куница зайдет ко мне, и мы вместе пойдем рвать цветы для могилы этого убитого в крепости человека. Маремуху высекли. Куница пришел ко мне засветло. Пронзительным свистом он вызвал меня на улицу. Я услышал свист и подбежал к дощатому забору. «Заходи!» — крикнул я Кунице. «Я сейчас. Только накормлю крольчиху, а потом давай к Петьке сходим за цветами». «Его дома нету», — хмуро сказал Куница, проходя со мной к раскрытым дверям крольчатника. «А ты что, заходил к нему?» «Я и так знаю. Он прямо с уроков со своими голоногими в театр пошел». «В театр? В самом деле?» «Конечно, в театр. Кончились уроки, их всех выстроили на площади и повели с музыкой, а впереди Марко Гржибовский», — сердито объяснил Куница. Войдя в крольчатник, Куница сразу наклонился ко мне и спросил: «Васька, а зачем ты мне набрехал?» «Что набрехал? Когда?» «Будто не знаешь. Да вчера, когда купаться шли. и сегодня утром пролишай.